Лужа девятая. Большая буча. «Послушай, это плохая примета рассказывать всем подряд имя своего будущего жениха», — быстро отмахнулась я. «Мы помолвлены, и у нас все отлично, спасибо». «Помолвлены?» Может быть, мне показалось, но лицо Леона побледнело, а глаза потемнели. «Как? Так рано?» «Да, наши семьи давно дружат, мы с ним знаем друг друга с пеленок». «Я хотел бы, конечно, чтобы ты мне все рассказала», — вздохнул Леон. Он взял пару салфеток и принялся вытирать жирные пятна соуса со своей некогда идеальной белой рубашки. «Но больше всего я хотел бы, чтобы ты научилась пользоваться приборами». «Мечтай!» Мой телефон тихонько дзынькнул, и я, довольная возможностью прервать разговор, тут же достала его из кармана. Я улыбнулась и, вытянув губы уточкой, прочитала своим самым приторным, сюсюкающим тоном. «Котенок, проверка связи! Скучаю!» Хотя на экране синим по белому высвечивалось совершенно другое сообщение. Сообщение первое. Напоминаем, что сегодня последний день оплаты за проживание в общежитии Академии. Ваш долг вместе с комиссией составляет... Я выдохнула, тихо ругаясь про себя, и положила телефон рядом с собой экраном вверх. Это была непростительная ошибка, так как он тут же вспыхнул неоновым светом, отображая следующее крупное пуш-сообщение на весь экран. Сообщение второе. В случае неуплаты долга сегодня до 23:00 ваш пропуск в общежитие будет автоматически заблокирован. Леон, естественно, прочитал его вслух. Я густо покраснела. Еще никогда в жизни мне так сильно не хотелось провалиться сквозь пол и желательно поглубже. «Так значит, у тебя с ним все серьезно, говоришь?» – нахмурился Леон. «Ну и ну, на свадьбу позовите». «Непременно». Мне, несомненно, пришлось бы соврать что-то еще, но тут раздался вопль на весь кафетерий прямо рядом с нами. Первое, что я увидела, было багровое от гнева лицо Тедди, перемазанное в тирамису. Он оказался сидящим на полу на своей толстой пятой точке. Какой-то высокий парень в знакомой черной кожаной куртке выдернул стул прямо из-под его широкой задницы. «Что за дела, урод?» Вскочил с пола Тедди и кинулся с кулаками на наглеца. «Смирись, толстяк, у тебя просто сегодня плохой день!» Ответил высокий стройный шатен, бесцеремонно подставляя украденный стул к нашему с Леоном столу. «Потому что у меня сегодня плохой день!» «Фараон!» – пробормотал Тедди, все еще трясясь от гнева, но медленно разжимая кулаки и отступая назад, сразу же после того, как увидел, кто именно забрал его стул. «Я не хотел, прости, бро!» Но симпатичный шатен уже благополучно забыл про него, небрежно плюхаясь на украденный стул и... подсаживаясь к нашему столику. Как и все остальные в кафетерии, я без труда узнала эти волнистые густые волосы, цвета спелого каштана. Его большие бутылочно-зеленые глаза были спрятаны за стильными солнечными очками. Должно быть, они также отлично скрывали его фингал, который я поставила сегодняшним утром. Интересно, какого он цвета? Ведь с момента его появления не прошло и 5 часов. Я осторожно попыталась встать, чтобы быстрее уйти за другой столик. Но Леон поставил свои огромные тяжелые ноги на мои ступни под столом так, что я оказалась полностью обездвижена. «Мне 2 крепких эспрессо с корицей!» — крикнул Коста в сторону буфета. Там в это время как раз появилась растерянная темноволосая девушка с роскошной косой и фирменном фартуке. Она принялась выкладывать на прилавок свежую выпечку. В этой сети самообслуживания не было официантов. Ни для кого, кроме Константина, разумеется. Очевидно, девушка была новенькая, так как Косте пришлось на нее снова прикрикнуть. «Эй, ты, шевели булками!» Официантка испуганно взглянула на кассиршу, та еле заметно кивнула, после чего работница быстро скрылась за стойкой с навороченной кофемашиной. Я узнала девчонку. «Дженни? Девушка Даниэля из кофейни в общежитии? Она-то что здесь делает?» «Ну, конечно, они с Дани поссорились, и теперь бедняга, убитая горем и отчаянием, работает тут. Но неужели Дани до сих пор не нашел мои деньги в своей кассе? А что, если нашел, но еще не успел позвонить? А может быть, это случится с минуты на минуту, и я стану свидетелем? Быстрее бы!» «Лео, ты не доел свою котлету!» – заявил Коста, возмущенно глядя на мой покусанный бифштекс, словно отец, заставляющий есть капризного сына. «Сегодня вечером тебе понадобятся все калории на свете!» На что Леон безразлично пожал плечами. «Я не голоден!» Коста тихо выругался, крайне недовольный таким поведением. На нем была дизайнерская белая футболка с дорогими блестящими стразами. Из-под ее ворота выглядывал край черной татуировки, что-то вроде толстой цепи, перевитой шипастым терновником. Он подвинул к себе соседний стул и положил на него стройные длинные ноги в черных зауженных джинсах и пыльных белых найках. Прямо альфа-самец в своем личном царстве. И зачем только природа так шутит? Люди как цветы. Самые красивые из них всегда оказываются самыми ядовитыми. «Ешь мясо, иначе я на тебя не поставлю сегодня!» Снова попытался он надавить на Леона. «Это мой бифштекс», — неосторожно вставила я. Коста поднял свои очки на лоб и небрежно взглянул в мою сторону. Его красивые глаза смотрели на меня с крайней ненавистью. «Невероятно! Моего утреннего фингала как не бывало! Ни под левым, ни под правым глазом! Как такое возможно?» Я удивленно нахмурилась, а он мило улыбнулся от уха до уха, довольный моей реакцией. «А, это ты опять! Как посмела сожрать котлету Леона?» «Отвали, это мое мясо!» – возмутилась я. Но Коста уже потерял ко мне интерес. Все его внимание было устремлено на Дженни, что торопливо двигалось к нашему столику с небольшим подносом, на котором стоял белый кофейник и пара чашечек. Вокруг буквально разливался аромат свежезаваренного крепкого кофе и корицы. Девушка осторожно опустила поднос на стол, откинула за спину свою роскошную косу до пояса и ловко принялась разливать по чашкам насыщенный шоколадно-коричневый напиток. Коста, не глядя, достал из кармана кожаной куртки слегка помятую, но крупную купюру и бросил ее на стол. «Спасибо», – пробормотала Дженни, быстро забирая деньги. «Сейчас я вам принесу сдачу». Губы Косты растянулись в кривой и очень недоброй усмешке. «Запомни, куколка, мне не отдают сдачу, мне отдаются за сдачу!» С этими словами он резко схватил испуганную Дженни за талию и прижал к себе. Бедняга только успела лишь негромко вскрикнуть. Откуда она могла знать, что этому богатому и избалованному наглецу все дозволено? Что даже администраторы студенческого кафетерия его боятся и все спускают ему с рук? Битье посуды, драки, неоплаченные счета, хамство и домогательство к девушкам. Кто же будет связываться с единственным сыном самого богатого и влиятельного человека? Даже этот старый замок-корпус Академии полностью принадлежит ему. Да и новый корпус тоже. Таким образом, осколки битой посуды заметались, скатерти и сломанные столы менялись, девушки утирали слезы и зашивали юбки. А Коста придумывал все новые и новые выходки. Сейчас же он посадил дрожащую Дженни на свое колено, пытаясь угостить ее черным кофе и... «Эй, это мой чизкейк!» Вырвалось у меня быстрее, чем я смогла себя остановить. «Чё, да ладно!» Притворно невинно произнес Коста, глядя на меня так, словно снова только что заметил. «Значит, ты все-таки осмелилась разменять мои бабки?» «Да-да, хватит играть дурочку, Антонина! Это ты забрала мои деньги сегодня утром!» «Что ж, ты вернешь мне все до последнего гроша и очень пожалеешь обо всем в любом случае!» «Это я угостила ее ланчем, Коста!» Спокойно произнес Леон, доедая последние кусочки киви из своего пафосного фруктового салата. «Вот видишь, я не брала твои бабки, козел!» Тут же вспылила я. На что Коста молча медленно откинулся на спинку своего стула. Он, конечно же, не был готов к такому повороту событий и сейчас разочарованно глазел на Леона, словно тот его предал. «Козел, значит?» Вздохнул он с притворным сожалением, оглядывая меня с нескрываемым презрением. «А я-то думал, что Антонина Эванс знает, что я самый желанный друг в Академии и самый страшный враг». «Мы партнеры», — поправила я, вспоминая про утерянную флешку. «Только бизнес и ничего личного». Нужно было перевести тему. Уж очень мне не хотелось говорить о дружбе с Костой, на глазах у дрожащей Дженни, которая уже, очевидно, ненавидела его всем сердцем. Я строго кивнула в ее сторону. «Отпусти девушку! Она не виновата, что у тебя сегодня плохой день!» «И не подумаю», — усмехнулся Константин. «Так мой скучный день становится чуть веселее. Или ты хочешь занять ее место, а?» «Коста, из-за тебя на нас все пялятся!» — проворчал Леон, доедая свой йогурт. «Пусть завидуют!» Отмахнулся фараон и тут же быстро вернулся к наболевшей теме. «Ешь мясо, Лео! Быстро!» «Не хочешь выбрать себе кого-нибудь более разговорчивого, красавчик?» Рядом раздался знакомый высокий слащавый и протяжный голос Стейси. «Кажется, что от этой вездесущей блондинки мне теперь тоже никуда не деться. Я уверена, что вешу гораздо меньше». Не успела она приторно пропеть последнюю фразу, как Коста привычным жестом схватил ее за талию и резко приблизил к себе, довольный таким вниманием. Да, судя по томным взглядам девушек в кафетерии, каждая мечтала сейчас присесть на колено самому опасному красавчику Академии. «Интересно, он и эту блонду тоже будет кормить моим чизкейком?» Но мои тревожные мысли прервал Леон. Точнее, пристальный взгляд его медово-карих глаз на... Стейси. Он смотрел с приоткрытым ртом на ее золотистые локоны и смазливое личико с выразительными карими глазами, лихо подведенными карандашом и нарисованными ярко-черными длиннющими стрелками. Затем его завороженный взгляд скользнул по ее идеальной фигуре в нежно-розовом облегающем платье под цвет помады. Судя по глубокому и очень откровенному декольте, у бедняжки, наверное, сегодня был какой-нибудь очень важный зачет. И чего же ли он на нее так пялится? Она же очередная ТП. Точнее, почему мне не все равно, что он на нее так пялится? «Ешь мясо, Лев, мы не уйдем отсюда, пока я не скормлю тебе пару таких отбивных!» Гаркнул Коста на Леона. Развернулся и снова заорал в сторону кассы. «Два среднепрожаренных бифштекса быстрее!» «Отлично!» – кивнула я, вставая. «Тогда мне пора. Не подавитесь и не скучайте!» «Стой, я тебя еще никуда не отпускал!» – властно скомандовал Коста. «Верни мне мои деньги, воровка!» «Во-первых, я не жду, пока ты меня отпустишь. Мне не нужно твое персональное разрешение. Ты не мой хозяин, я не твоя шавка!» – язвительно прошипела я и добавила ему на ухо. «Во-вторых, ты еще не заплатил за свою курсовую, умник, помнишь? Жду на карточку». «Значит так, да? Значит бунт, да?» Коста бросил на меня презрительный взгляд и доложил, четко и громко, чтобы его услышало как можно больше народу в кафетерии. «Так значит, ты все-таки решила перейти мне дорогу, да?» «Какая-то жалкая Антонина Эванс, родители которой отказались от нее и бросили умирать на ступенях приюта». Впрочем, она оттуда сбежала, устроив пожар. А затем, когда через 10 лет ее все-таки усыновили добрые люди, она сбежала и от них, прихватив с собой все их сбережения. «Это наглая ложь!» – вскочила я с места. «Да как ты смеешь? Деньги были честно заработаны мной на доставке пиццы!» «И снова вранье! Такие деньги на доставке пиццы не заработаешь!» – резко заявил Коста. Он криво улыбнулся в сторону Леона и произнес: «В общем, Лео, я бы на твоем месте подумал, с кем садиться за один стол. Ешь мясо и больше не подпускай эту бомжарину ко мне ни на шаг». «Ты мне солгала?» Леон повернулся ко мне, бледный как мел, с видом обиженного ребенка, которому только что сказали, что Деда Мороза не существует. «Так значит, у тебя нет парня?» «Ой, блин, ну все!» Я саркастически закатила глаза вверх и, не обращая никакого внимания на растерянного Леона, снова наклонилась к Косте. «Где ты раздобыл столько про меня инфы, засранец?» «Твоя рыжеволосая соседка, она не только громко стонет на заднем сиденье, но и много болтает!» Он подмигнул мне. По моей спине побежали мурашки, кровь закипела в венах. Неужели Лиза настолько доверилась ему? «Нет, это полный бред. В машине? Не может быть!» Но вдруг она ему и правда все рассказала про меня. «Ты все врешь, тварь!» Прошептала я, мотая головой. «Лиза никогда не станет! Она не будет!» «О, после утреннего кофе с настоящим итальянским очень крепким амаретто она мне все рассказала!» Смеясь, ответил Коста. «Теперь-то я знаю, что у тебя нет ни совести, ни родни, ни гроша, и, наверное, родители алкаши!» «Заткнись, урод!» – прошипела я. Моя правая рука сама собой выстрелила из-под стола, и вот я уже держу вилку у его горла. 4 острых зубца, перемазанных в горчице, опасно прижались к его шее и грозятся проколоть горло в районе кадыка. Но вместо того, чтобы испугаться, Коста лишь расплылся в ехидной улыбке. «Так-так, мисс Эванс, угрозы острыми металлическими предметами и публичное оскорбление. Знаешь, что тебе за это грозит? Когда мой отец узнает...» «Снова прикрываешься своим папочкой, козел!» – не выдержала я. Коста иронично вскинул брови. «Я не виноват, что один мой носовой платок стоит дороже, чем все, что на тебе сейчас надето». «Как свиню не одевай, все равно будет хрюкать», — громко ответила я и со звоном бросила вилку в свою пустую тарелку. «Да ты же жалкое ничтожество без своего богатого папочки!» Коста резко стряхнул с широкого лба свою каштановую челку. Он быстро придумал и уже собрался бросить мне в ответ что-то едкое и унизительное. Но Дженни, все это время незаметно сидевшая на его правом колене, воспользовалась нашей перепалкой, и когда сильные руки Косты ослабли на ее талии, девушка вскочила на ноги. Она взяла пару пустых тарелок и густо краснея спросила дрожащим голосом. «Вам что-то еще принести?» «Я же просил 2 стейка!» Вспомнил Коста, резко хватая девушку рукой за мягкое место. «И твою упругую попку на мои колени!» Дженни вскрикнула, с грохотом уронив тарелки на скатерть, но не растерялась и влепила Косте звонкую пощечину. Богатенький мальчик буквально подскочил на месте от неожиданности и возмущения. Он не привык к такому обращению. В этой жизни унижение подзатыльники всегда раздавал только он сам. И поэтому со словами «Ах ты, крыса!» он ударил девушку наотмашь ладонью по щеке. Та вскрикнула и, закрыв лицо руками, громко всхлипывая, побежала на кухню. Ее тут же догнали едкие оскорбления Косты. Ему все беззаконно сойдет с рук. В кафетерии никто даже и слова не сказал, чтобы заступиться за беднягу Дженни. Все давно привыкли и смирились. Этот случай был не первый и, к сожалению, не последний. Но я, естественно, не могла оставить ситуацию просто так. Уж очень долго меня поили бесплатным капучино в своей кофейне Дани и Дженни. Поворачиваясь, я слегка задела локтем стоящий на столе белый кофейник, полный еще горячего кофе. Я толкнула его ровно настолько, чтобы он опрокинулся, и кипяток вылился на... «Ай-уй!» Раздался на весь кафетерий душераздирающий вопль Косты, который вскочил со стула, прикрывая обеими руками свое обожженное причинное место. «Дура, у меня же детей не будет!» завопил он, растирая темные мокрые пятна на джинсах, от которых даже шел пар. «Такие, как ты, не должны размножаться!» ехидно улыбнулась я, довольная проделанной работой. Коста в ярости схватил со стола недопитую чашку кофе и выплеснул ее содержимое мне в лицо. На мое счастье, кофе в чашке уже успел остыть. Крупные капли заодно догнали визжащую Стейси с Леоном. «Отлично, им обоим полезно!» Не удовлетворившись тем, что я вся была в липком шоколадно-коричневом напитке, Коста заехал мне кулаком в плечо. От боли на мои глаза навернулись слезы, и из руки предательски выпал телефон, покатившись по твердому кафельному полу. Экранчик с хрустом разбился вдребезги. Мое сердце ёкнуло. «Как я теперь буду жить без телефона? Без интернета? Это моя единственная связь с внешним миром. И у меня совершенно нет денег на новый!» От гнева я сжала правую руку в кулак так крепко, что мои покусанные ногти впились в ладонь. «Прекратите, стоп!» – вмешалась Стейси. Она попыталась дотронуться до плеча Косты, отчаянно хлопая своими длинными ресницами. «Мальчики! Ой, девочки!» Я стиснула зубы до боли в висках. Мой правый кулак засвистел в воздухе и на полной скорости столкнулся с зубами Косты. Раздался громкий хруст, очевидно, моих сломанных пальцев, и я громко взвыла от дикой боли. Надеюсь, что и Коста сейчас чувствовал что-то подобное. Дальше все происходило, как в замедленной съемке остросюжетного боевика. По инерции голова парня откинулась назад, из лопнувшей губы во все стороны брызнула горячая кровь. Стейси завизжала ультразвуком, Коста потерял равновесие и полетел на пол, отчаянно хватаясь за все, что было в пределах его досягаемости. Нежно-розовое платье Стейси жалобно затрещало по швам, когда Коста, падая, отодрал с него переднюю половину. «Нахал! Хам!» вопила девушка, прикрывая руками голое загорелое тело, а самое главное – бежевый лифчик, из которого в противоположные стороны вылетели 2 силиконовые вставки телесного цвета и ее пышные накладные груди. Леон даже успел поймать одну из них и теперь с интересом вертел в руках. Что ж, в нашем современном мире, к сожалению, мало чего настоящего. Кругом дешевые подделки. Но меня удивил вовсе не этот момент, а то, что на грациозной белой шее Стейси висел большой, громоздкий старинный ключ, какими пользовались в средние века, чтобы запирать сундуки с золотом. Странно, и зачем она его с собой носит? Он что, от номера ее общаги? Слабо верится. «Это свой последний день в академии!» прохрипел в мою сторону Коста. Он шумно сплюнул на белую скатерть кровь вместе со своим зубом. «Я клянусь, дура!» Мы попытались снова наброситься друг на друга, но на этот раз между нами встал крепкой стеной Леон. Стейси, визжая и ругаясь, схватила со стола пару салфеток, собрала все свои вставные причиндалы, одну с пола, а вторую отняла у Леона, и удалилась в неизвестном направлении, цокая высокими каблуками по кафелю. Коста, не желая проигрывать, изловчился и швырнул в мою сторону единственное блюдо, что до сих пор оставалось нетронутым на нашем столе – клубничный чизкейк. Но дорогой десерт просвистел мимо меня и попал прямо в лицо. «Ой, здрасте, мадам Пуффало!» – произнес осипшим голосом Константин, имя директора нашей академии, и снова сплюнул на пол кровь. Он тут же показал пальцем в мою сторону. «Это все она, мадам Пуффало!» «Костик, бедняжка!» – запричитала приземистая полноватая женщина в строгом деловом костюме кремового цвета. Среди ее светлых волос, красиво начесанных в пышную укладку, торчал кусок чизкейка, а тонкие изящные линзы очков были густо перемазаны в клубнике. Она, конечно же, хорошо знала отца Константина и потому часто возилась с богатым мальчиком, как родная тетя. «Ты же истекаешь кровью! Вызовите скорую скорее и полицию!» «Не надо, нет!» – запротестовал Коста. «Мой отец ничего не должен знать!» «Бедный мой мальчик!» – вопила директриса и вдруг резко обернулась ко мне, отчего на ее плечи посыпались крошки чизкейка. «Живо в мой кабинет, мисс Эванс! Ты отчислена, а за разбитую посуду и прилюдную драку ты заплатишь огромный штраф!» Странно, но в эту страшную минуту, когда все мое будущее рушилось буквально на глазах, в моей гудящей голове кружилась всего одна мысль. Эх, как жалко, что я так и не попробовала этот отменный клубничный чизкейк.